Конец. В канун дня рождения, когда исполнился 31 год, около 9 вечера, в пору долгожданной уличной тишины, на квартиру к нему пожаловали два господина. Оба в сюртуках, упитанные, с одутловатыми белесыми лицами, в цилиндрах, казалось, так и приросших к голове каждого. Учтиво замешкавшись и норовя пропустить друг друга в прихожей, они уже более обстоятельно повторили ту же церемонию перед дверью в комнату К. Тот, хоть его и не оповестили о визите, сидел в кресле у самой двери, тоже весь в черном, словно давно ожидая гостей, и неспешно надевал новые, туго натягивающиеся черные перчатки. Он тотчас встал, с любопытством глядя на незнакомцев. «Это вас, значит, ко мне определили?» — спросил он. Посетители кивнули, и каждый, уже с цилиндром в руках, указал на другого. К признался себе, что не таких визитеров ждал. Подойдя к окну, еще раз посмотрел на темную улицу. На другой стороне почти во всех окнах тоже было темно. Во многих уже опустили занавески. А в освещенном окне напротив за решеткой играли двое детишек. Еще не умея толком ходить, они тянулись друг к другу ручонками. «За мной посылают старых заштатных статистов», — сказал себе К. И оглянулся, чтобы еще раз в этом убедиться. «По дешевке со мной разделаться решили». Внезапно обернувшись к гостям, он спросил. «Вы в каком театре играете?» «В театре?» Подрагивая уголками губ, переспросил один, удивленно глянув на другого. Тот ответил невнятной жестикуляцией, словно вдруг онемел, и, борясь с судорогой, тщетно пытается вновь обрести дар речи. Даже на вопросы отвечать не подготовились, сказал про себя К и пошел за шляпой. Уже на лестнице господа попытались ухватить К под руки, но он не позволил. «Только на улице. Что, я больной, что ли?» Зато сразу за воротами они повисли на нем так, как К в жизни ни с кем не ходил. С двух сторон, стиснув его плечами и не сгибая локтей, они сплели его руки со своими по всей длине, сжав ему запястье привычной, отработанной неодолимой хваткой. К вышагивал между ними, поневоле распрямившись, как истукан, и все втроем они образовывали единство столь слитное, что казалось, ударь по одному, и неминуемо разобьются все трое. Пожалуй, лишь чему-то неживому бывает свойственна такая слитность. Проходя под фонарями, К, то и дело, как нетрудно это при столь тесном сплетении, пытался рассмотреть своих конвоиров получше, нежели представилось возможным в полумраке комнаты. Не иначе теноры, подумалось ему при виде их двойных подбородков. Его мутило от вылощенной чистоплотности их физиономий. Казалось, буквально видишь старательную руку, что прочищает уголки этих глаз, протирает верхнюю губу, скоблит эти складки на шее. Едва подумав об этом, К остановился, ввиду чего поневоле остановились и двое конвоиров. Они стояли теперь на краю просторной, безлюдной зеленью и цветниками окаймленной площади. «Но почему послали именно вас?» — скорее выкрикнул, чем спросил К. Те, похоже, не знали, что ответить. Опустив свободную руку, они терпеливо ждали, как санитары возле больного, которому понадобилась передышка. «Дальше не пойду». «На удачу, была не была», — сказал К. На этом и вовсе отвечать не пришлось. Достаточно было просто не ослабить хватку и попытаться сдвинуть К с места, но тот воспротивился. «Много сил мне больше не потребуется, так хоть сейчас упрусь из последних», — подумал он. Ему вдруг вспомнились мухи, которые даже с оторванными лапками норовят уползти с клейкой ленты. «Господам еще придется попыхтеть». Но тут навстречу им, сходя по узкой лестнице, что вползала на площадь из проема примыкающей улочки, появилась барышня Розгин. Было не совсем ясно, правда ли это она, однако сходство было большое. Да для Кая не имело значения, точно ли это барышня Розгин. Просто он разом осознал бесполезность сопротивления. Не будет никакого героизма, если вдруг заортачится, осложняя этим двоим их работу, пытаясь в неистовстве самообороны вкусить последнее упоение жизнью. И он двинулся с места, и даже ему самому кое-что перепало от радости, которую он доставил конвоирам своим внезапным послушанием. Они теперь терпеливо дозволяли ему направлять их шаги. А направлял он их вслед шагам впереди идущей барышни, не потому, пожалуй, что стремился ее нагнать, и не потому, что хотелось видеть ее как можно дольше, а лишь за тем, чтобы не позабыть в себе тот зов, с которым она для него слилась. «Единственное, что я могу сейчас сделать», — думал он, и размеренный ритм собственных шагов в такт шагам теперь уже троих сопровождающих становился как бы подтверждением этой мысли. «Единственное, что я могу сейчас сделать, это до конца сохранить спокойную ясность сознания». Я ведь всегда хотел хватать жизнь в 20 рук, да еще с неблаговидной целью. Это было неправильно. Так неужели и сейчас я оплошаю, показав, что целый год процесса ничему меня не научил? Неужели так и уйду неисправимым тупым упрямцем? Чтобы обо мне потом говорили, он, дескать, уже в начале процесса норовил его закончить, а теперь в конце вздумал заново начать. Не хочу, чтобы обо мне говорили такое». Благодарю судьбу, что в этот путь мне придали таких беспонятливых, полунемых провожатых, позволив самому сказать себе все необходимое. Барышня тем временем свернула куда-то в переулок, но Ка теперь уже мог обойтись без нее и верил себя своим спутником всецелым. Так, втроем, теперь уже в полном согласии, пошли они через залитый лунным сиянием мост. Малейшему движению Ка его провожатые теперь с готовностью шли навстречу. Когда он лишь слегка повернулся к перилам, они немедленно всем сомкнутым строем совершили полный поворот в ту же сторону. Зыбко мерцающую в лунном свете струистую воду рассекал надвое небольшой островок, пышно укрытый зеленью кустов и деревьев. Где-то внизу, незримые в этот темный час, пролегли гравиевые дорожки с удобными скамейками, на которых Ка в иные годы летней порой так любил понежиться, а то и растянуться. «Вовсе не хотел я тут останавливаться», — сказал Ка своим конвоирам, даже чуть пристыженной такой их предупредительностью. В ответ на что один из них за спиной у Ка укоризненным кивком, похоже, слегка попенял напарнику за промашку, и они двинулись дальше. Теперь мостовые поползли в гору. Им попадались навстречу полицейские, кто просто стоял, кто прохаживался взад-вперед, кто в отдалении, а кто и совсем близко. Один, с кустистыми усами, рука уже на эфесе сабли, даже направился было не к вполне обычной, едва ли не подозрительной троице в намерении выяснить, в чем дело. Оба спутника разом запнулись, полицейский, кажется, уже раскрыл рот, но тут Ка с силой рванулся дальше, увлекая провожатых за собой. И даже успел на ходу несколько раз незаметно оглянуться, не следует ли полицейский за ними. А едва они свернули за угол, он припустил бегом и конвоиром, пыхтя и задыхаясь, пришлось бежать вместе с ним. В итоге они уже вскоре вышли из города, за которым на этой окраине почти без перехода начинались поля. Небольшая каменоломня, заброшенная и пустынная, залегла возле одинокого, еще вполне городского на вид здания. Здесь провожатые остановились. То ли именно это место задумано было заранее, то ли оба слишком устали, чтобы бежать еще куда-то. Теперь они отпустили Ка, который ждал дальнейшего молча. Сняли цилиндры и, не прекращая оглядывать каменоломню, носовыми платками отирали пот со лба. Лунное сияние заливало все вокруг безмятежностью и покоем, какие не дарует больше ни один свет во Вселенной. После очередного обмена учтивостями относительно того, кому выполнять следующую часть задания, похоже, четкого распределения обязанностями между ними не было, один из провожатых подошел к Ка и снял с него пиджак, жилетку и, наконец, рубашку. От озноба Ка невольно поежился, на что господин успокаивающе похлопал его по спине. Потом он аккуратно сложил в сторонке его вещи, как бы имея в виду дальнейшее, пусть и не в скором времени, их использование. А чтобы Ка все-таки не застаивался в ночной прохладе, он взял его под руку и теперь прохаживался вместе с ним взад-вперед, пока напарник обследовал каменоломню в поисках подходящего места. Найдя такое, он махнул рукой, и конвоир повел Ка туда. Это оказалось под крутым скалистым откосом. Одинокий отколотый камень лежал там. Оба господина усадили Ка на землю, прислонили к камню и принялись бережно укладывать голову. Однако, несмотря на все их старания и на все попытки Ка им в этом помогать, поза его оставалась неестественной и напряженной. Тогда первый господин попросил второго не вмешиваться и предоставить ему укладывать Ка в одиночку. Но толку из этого все равно не вышло. В конце концов, они оставили Ка в позе, которая была даже не лучшей из уже пробованных прежде. После чего второй господин распахнул сюртук и извлек из ножен, что висели на ремне, опоясанном поверх жилетки, длинный, тонкий, обоюдоострый мясницкий нож. И, подняв на свет, проверил, хорошо ли заточено лезвие. И снова началась отвратительная церемония обмена вежливости. Над головой Ка один передавал нож другому, тот отказывался и через голову Ка протягивал его обратно. Ка вдруг осенило. Его долг сейчас состоял бы в том, чтобы перехватить нож, кочующий у него над головой туда и обратно, и вонзить в себя. Он, однако, этого не сделал. А пока еще невредима шея, позволил себе повернуть голову и оглядеться. Выходит, он оплошал. Не прошел испытания до конца, не облегчил властям их работу. Но за этот последний его промах пусть ответит тот, кто лишил его последних крох, надобной для этого силы. Взгляд его скользнул по верхним этажам примыкающего к каменоломне дома. И как внезапно вспыхивает свет, там вдруг распахнулись створки окна, и человек, тоненький и слабый в своей дальней выси, порывисто подавшись вперед, вдобавок еще и простер руки. Кто это? Друг? Просто добрый человек? Сочувствует ли он? Хочет помочь? Он такой один или это все? Может, еще подоспеет подмога? Остались ли доводы, которые упустили упомянуть? Ведь есть же, наверняка есть такие доводы. Да, логика несокрушима, но против человека, который хочет жить, ей не устоять. Где судья, которого он так и не узрел? Где высокий суд, перед которым он так и не предстал? Он вытянул руки и широко развел пальцы. Но на горло его уже легли руки одного господина, а другой в тот же миг вонзил нож ему в сердце и повернул дважды. Меркнущим взором Ка еще увидел, как оба господина, щека к щеке, над самым его лицом наблюдают за развязкой. «Как собаку», — выдохнул он, будто зная. «Этот стыд останется жить даже после его смерти».